Алкоголь и китайские церемонии. Мне говорили, что вино святые пили без конца, что чарка крепкого вина была отрадой мудреца. Но коль святые мудрецы всегда любили пить вино, зачем стремиться в небеса? Мы здесь напьемся все равно. Эти строки столь же известны в Китае, как у нас пушкинские «Буря мглою небо кроет». Их написал в VIII веке Ли Бо, которого считают самой яркой звездой на китайском поэтическом небосводе. Вино и радость встречи, вино и грусть одиночества, вино и мимолетность жизни, вино и приобщение к красоте природы. Все эти вечные темы издавна присущи китайскому искусству. Без них нельзя представить себе стихи эпохи Тан, картины эпохи Сун, классические романы. Даже столь серьезная наука, как философия, не обошла тему опьянения. Достаточно вспомнить известную притчу Чжуанцзы. Однажды этот мудрец, попивая вино, раздумывал о смысле жизни и не заметил, как заснул, причем увидел себя бабочкой, порхающей с цветка на цветок. Чжуанцзы засомневался. Кто же он все-таки? То ли пьяный философ, которому приснилось, что он бабочка, то ли бабочка, которой вдруг привиделось, что она пьяный философ. Как и у многих других народов, алкоголь с глубокой древности выполнял у китайцев социальную функцию, придавая торжественность ритуалам и помогая людям находить общий язык. Вряд ли в мире есть нация, которая придавала бы этикету столь большое значение, как китайцы. Со времен Конфуция китайские церемонии, то есть предписанные нормы взаимоотношений между различными категориями людей, государем и подданными, учителем и учеником, отцом и сыном, служат доминирующей чертой национального характера. По представлению китайцев, пригубить с кем-то вино из одной чаши значит установить общение душ. При свадебном обряде жениху и невесте подносят два кубка. Они пробуют вино, меняются бокалами и делают еще по глотку. Когда под Новый год глава семьи хочет помянуть предков, он отпивает вино из ритуальной чаши и ставит ее перед табличкой с именами покойных. Тут необходимо уточнить, что китайский иероглиф «дзю» означает «алкогольные напитки вообще». Поэтому переводить его как «вино» или «водка» можно лишь условно. У китайцев принято делить алкогольные напитки на пять категорий. Первое – это «шаосин дзю» – шаосинское рисовое вино, вкусом и крепостью похожее на японское саке – 18-20 градусов. Второй тип – маотай-дзю. Это дорогие рисовые водки крепостью до 58 градусов. Третий тип – эрготоу. Общедоступные крепкие напитки из гаоляна, чумизы, кукурузы, то, что наши дальневосточники называют ханжа. Четвертый тип – путао-дзю. То есть виноградное вино. Наконец, пятый тип – пидзю, или пиво. В стихах поэта в древности речь идет о первом типе алкогольных напитков. Именно шаосинское вино поныне используется во время различных торжественных ритуалов. Это лучший напиток и для официального банкета, и для дружеской встречи во время любования весенними цветами или осенней луной. Как и саке, шаосинское вино принято пить подогретым. Бутылку разливают по фарфоровым кувшинчикам с расширяющимся горлом и ставят в таз с горячей водой. Когда уровень жидкости в кувшинчике поднимется до определенной отметки, значит, вино согрелось. Хотя шаосинское вино по-прежнему считается наиболее подходящим напитком для праздничного китайского стола, после образования КНР на правительственных банкетах стали подавать мао-тай. Это рисовые водки из провинции Гуйчжоу отдавали предпочтение Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай. Поэтому ее престиж, а стало быть и цена, непомерно возросли до 80 долларов за бутылку. Из-за участившихся подделок пришлось принять чрезвычайные меры. Один из производителей фальшивого мао-тая был приговорен к расстрелу. Пьют китайцы из крошечных фарфоровых или нефритовых пиалок. Чокаться ими неудобно, да и не принято. Предлагая тост, нужно в знак почтительности правой рукой поднять чашу, а левой придерживать ее донышко.